Там же, в заявлении, было о том, что мы стоим на страже человечества, мягко заметила Нарвал, улыбаясь Тейлор, и это по-прежнему в силе. Мы не будем никого свергать и менять режимы, но те, кто развязывает войны, будут наказаны, так как ставит под угрозу все человечество, жестко добавила Александрия Плутон. Тейлор метнула в нее взгляд и тут же получила ответ. Эйдолон будет поглощать те силы, что вышли из-под контроля. Такое уже было, на заре котла, теперь такое же началось и с триггерами сына. Это подтверждает наши догадки о контролирующих функциях, убийстве лишь мозга сущности, но не тела, и, стало быть, угроза сохраняется. Тейлор ничего не сказала, так как не знала, как реагировать на котел. Да, они сражались за человечество и спасли его, как минимум два раза, но в то же время, методы. Это даже нельзя было назвать морально серой зоной, скорее чем-то за гранью. Тейлор долго размышляла об этом, ибо в истории человечества было немало подобных примеров, благородных целей, для достижения которых использовались совершенно неприемлемые методы. Размышляла и не могла прийти к единому мнению. Единственное, что она смогла понять и принять, намеренно отдаление старшей троицы, Уран, Нептун и Плутон, и сохранение тайны о котле Луной и Артемис, ибо откроется все это раньше времени, то вполне могла начаться и война между Тейлор-воинами. Или, как минимум, они действовали бы отдельно друг от друга, двумя группами, и сын одолел бы их по частям. Погодите, как всегда вмешалась Меркурий, так что Эйдолон, в конечном итоге, поглотит все силы. Ведь пока они сохраняются, есть угроза. А чтобы уничтожить тело суперсилы, ему все равно надо ее поглотить. Так, мы работаем над этим, отозвалась Плутон. И как же, если не секрет, например, обсуждаем вот эту операцию по предотвращению войн на Земле. У нас есть драконы и спутники, у нас есть контроль над интернетом, у нас есть Контесса и наши порталы в любую точку Земли, которые не заблокировать суперсилами. Все, кто не способен держать себя в руках, поедут в клетку за преступление. Для этого СКП должна обладать юрисдикцией по всей Земле, не так ли? Как я уже сказала, мы работаем над этим, повторила Плутон. Один из шагов к объединению и сотрудничеству, Международный совет КИПов. Правительство любой страны может обратиться с просьбой унять слишком буйного парачеловека, так что не надо тут про законность. Если КИП ставит себя вне закона, то пусть потом не обижается на соответствующую реакцию. Как я уже говорила, те, у кого сила вышла из-под контроля, получат терапию от Эйдолона. Аналогично и с теми, кого изуродует суперсила. Со злодеями в целом уже обсуждалось, отправка в космос и лечение. С героями аналогично. Отправка в космос, тем, кто захочет сбросить бремя суперсилы, да, все на добровольной основе, ответила Александрия. Кто захочет, останется и будет хранить Землю, ведь мы знаем, что там, в космосе, еще много сущностей. Не будет ли им слишком скучно, в мире, где одни герои? Мы же говорим о спасении человечества, так, последовал встречный вопрос. Вариант игры в казаки-разбойники продолжится, те же, кто будет переступать черту, будут нейтрализованы, тем или иным способом. Клетка, поглощение сил, отправка в космос, у нас будет масса возможностей, а уж в совокупности с армией дракон, так вообще, не надо преувеличивать моих возможностей. Я не о суперсилах и силовом противостоянии, а о том, что рабоармия, неподкупная, стоящая на страже 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, без перерывов на отдых, многих заставит одуматься. Преодоление всех этих трудностей, вкупе с космическим проектом, сплотит человечество, ну и так далее, по плану. Поэтому, нет, не надо представлять Эйдолона, пожирающего паралюдей на завтрак, обед и ужин. Тем более, что мы рискуем получить на выходе зародыш новой сущности. Вы это знаете? Спросила Меркурий. Мы это предполагаем. Мы продолжим работы над костюмами, фильтрами и межизмеренческим взаимодействием с суперсилами. Возможно, мы сумеем создать устройство, улавливающее связь, способные открывать проходы в миры суперсил. Мы уничтожим столько тел суперсил, сколько сможем, потому что они тоже несут в себе риск. Становление новой сущностью, переспросила Тейлор недоверчиво. Да, но как, изумилась Тейлор. Скорее всего, эта информация была в исследованиях и прочих документах, к которым они получили доступ после убийства сына. Но она же не умник и не какой-то там гений, чтобы осилить эти горы информации за считанные дни. Один только краткий отчет, сухое перечисление действий котла, занял у нее целый день, потому что он был объемным и потому что он лишал ее душевного покоя. «Разве мы не убили мозг?» – добавила она. «Ведь вы же сами так сказали». «Да», – ответила Плутон, как-то неохотно, «но риск все равно сохраняется. Тело оживет и отрастит себе разум. Не забывай, Тейлор», – опять влезла Сара Меркурий, «что мы говорим не об обычном человеческом теле, а о конгломерате биокристаллических созданий, каждая из которых несет в себе суперсилу, занимает целый континент, а то и планету, и вполне разумно, чтобы взаимодействовать с носителем и снабжать его энергией, а также влиять из другого мира. Это, как минимум, означает оценку действий, прогнозы, склонение в нужную сторону и прочие вещи. Это не безмозглые клетки, которые погибли бы, будучи предоставлены сами себе. Да, мозг умер, но тело живо, и кто сказал, что клетки не смогут собраться в новое скопление, не смогут стать новым мозгом? Тейлор шумно сглотнула. Неверная аналогия, но представь себе муравейник, продолжала объяснять Сара. Каждый муравей – суперсила, и вот все они суются, бегают, обеспечивают, а конгломерат суперсил муравьев – муравейник, представила. И вот мы вломились в муравейник, разметали его, достали и убили муравьиную королеву. Что будет дальше? Не знаю, я не специалист по муравьям, как их там называют. Мирмекологи, подсказала дракон. Муравьи некоторое время будут суетиться по заданной программе, а потом вполне могут и восстановить муравейник. Может родиться новая королева и все начнется по новой. Конечно, возможно, муравейник и погибнет, но мы не знаем наверняка. У нас нет волшебного антимуравейного порошка, чтобы посыпать им муравейник и чтобы все его обитатели погибли. В случае муравейника простого разорения может и будет достаточно, но в случае муравейника суперсил, Меркурий замолчала, выдерживая многозначительную паузу. «Да, я поняла», — с горечью ответила Тейлор. «Нужно разрыть муравейник до основания, убить всех, чтобы они не убили в ответ. Но разве люди выбирали, кому получать суперсилу? Будет объявлено, что любой может отказаться от суперсилы, добровольно, анонимно, безболезненно», — тут же добавила Плутон. «Пускай риск становления идола на зародыше новой сущности присутствует, но ко всем своим силам он сможет открыть путь. Он сможет поглощать силы, и мы будем уничтожать их тела, снижая риски. А если суперсила взбунтуется в ответ, взбунтовалась бы, будь сущности живы». В голосе Плутон слышалась самодовольная усмешка. «Да, они разумны, как уже объяснила Меркурий, но не настолько, чтобы сразу давать отпор. Тем более, что мы продолжим доработку фильтров информации, и у нас есть Тейлор-костюмы. Эйдолон первый кандидат на получение такового, когда мы сделаем собственный бзек, и при этом он будет превращаться в девушку», — хихикнула Лили. «Я, да и сам Эйдолон, надеемся, что удастся обойтись без этого», — улыбнулась в ответ Плутон, и тут же голос ее стал серьезным. «Но если это нужно будет для дела, не сомневайтесь, Эйдолон наденет костюм и превратится. Нам удалось сбавить его комплекс вины из-за губителей, но только сбавить и это пожирает его изнутри. Добрые дела на благо Земли, борьба с суперсилами, все это поможет ему вылечиться. Не говоря уже о том, что мы планируем собрать ему букет наилучших сил, так сказать, сделав ставку на качество, а не на количество, и он станет защитником Земли. Если какая-то еще сущность сунется к нам, то он даст отпор. Эйдолон не вечен», заметила Меркурий. «И поэтому мы очень рассчитываем на Тейлор Мун и ее крестовый поход в небеса», просто ответила Плутон. Тейлор ощутила, что краснеет. «Не только в том смысле, что Тейлор даст бой сущностям», тем временем продолжала Плутон, «как ни в чем не бывало, но и что она, вместе с Луной и Артемисом, разнесет информацию о сущностях по галактикам, даст людям костюмы и описание их производства, научит бороться с сущностями, что не только человечество, но и другие цивилизации поднимутся на борьбу, искоренят это зло, вырвут его с корнем, до последней сущности, и тогда мы сможем жить спокойно. Ну и попутно человечество в лице Тейлор спасет сотни цивилизаций, как всегда хитрый план, убивающий минимум трех зайцев одним ударом», одобрительно иронично заметила Меркурий. Остальные молчали, прислушиваясь к разговору. «С учетом того, что Тейлор-воины могли в любой момент попасть в любую точку Земли, не было необходимости собираться возле врагов, и эта конференция проходила в режиме, каждый общается оттуда, откуда ему удобно, благо драконы кошки, и сами Тейлор-костюмы обеспечивали надежные каналы связи». «Не без этого», — ответила Плутон, «потому что враг слишком страшен. Если бы они не совершили ошибок на подлете к Земле, то кто знает, возможно, даже Тейлор костюмы не помогли бы. Тейлор дышала учащенно, сжимала потные кулаки. Она решилась лететь и сражаться, но, словно этого было мало, теперь ей еще подкинули сверху, даже не соломинку, ломающую спину, а целую увесистую скалу. Спасти сотни цивилизаций, представлять человечество, ей, 15-летней обычной девушке, не всем могут подойти Тейлор костюмы, не так ли, указала Сара. Создатели наших кошек и костюмов были гуманоидами, поэтому они прилетели сюда, и поэтому все сработало, насколько я понимаю. Именно поэтому мы первым делом собирались навестить наш родной мир, вмешалась Луна. А мне ты этого не говорила, воскликнула Тейлор. Так мы еще и не улетаем. Возможно, там все уничтожено, возможно. Но, возможно, там сохранились записи, информация, технологии, которые помогут нам воссоздать костюмы. Когда у нас будет технология производства, ее надо будет всего лишь адаптировать под местные условия, и тогда уже не будет иметь значения, гуманоиды или не гуманоиды, продолжала Луна. А если мы ничего не найдем? Спросила Тейлор. Да, и вроде бы могли отключать чувства, равно как и имитировать их, но все равно Тейлор охватила печаль. Вернуться в родной мир и увидеть, что тот уничтожен, ужасно. После такого продолжить борьбу и отправиться сражаться с теми, кто уничтожил твой мир, героично и правильно. Тогда мы отправимся на поиски развитых цивилизаций, способных понять устройство костюмов, разобрать их и воссоздать, не прибегая к суперсилам. Поэтому мы придерживаем оставшиеся костюмы, вместо того, чтобы выдать их, скажем, тому же Эйдолону. МГМ, донесся голос Плутон. Еще неизвестно, сумел бы костюм нейтрализовать всю ту энергию, что текла через Эйдолона, к тем же губителям. Но мы, кажется, отвлеклись. Как всегда, ядовито добавила Марс. Мы же вроде собрались, чтобы обсудить, как предотвратить войны паралюдей. У меня есть рецепт. Открываем портал, выходит армия моих дендроидов. Бац. Войны больше нет. Или нет армии дендроидов. Те, кто покусится на моих дендроидов, узнают силу красной туфельки. Плутон тихо рассмеялась и сказала, ну, не будем доводить до таких крайностей. Итак, вот что предлагается сделать. Глава 18. Привет, Эмма. Привет, Тейлор, немного настороженно ответила та, затем оглянулась на Софию, ища у нее поддержки. София же смотрела на Тейлор, такой вот получался треугольник. Тейлор, спросила Эмма. Тейлор же смотрела на лучшую подругу, бывшую лучшую подругу, пытаясь разобраться в себе и своих чувствах. Не сразу она набралась душевных сил, чтобы последовать совету Сары, уладить все душевные дела, но все же момент настал. «С тобой все в порядке?» Еще больше насторожилась Эмма. Тейлор неожиданно поняла, что даже может примерно предсказать ход ее мыслей. То ли опыт, то ли чрезмерное общение с Сарой. Потеря мамы, потеря лучшей подруги, грусть, депрессия, исчезновение из школы. И теперь вот молчание и отсутствие реакции на ее реплики. Что могла подумать Эмма? Что Тейлор лечилась где-то, лечила голову, но так и не долечилась. «Более чем», — ответила Тейлор, искренне добавив. «И я рада, что с тобой все в порядке». Конечно, она знала, что Эмма жива, что в городе все в порядке, и сын сюда не добрался, но это было некое абстрактное знание. Вживую все было иначе, осязаемо, реально, с чувствами и воспоминаниями. «Да уж не благодаря тебе», — неожиданно фыркнула та в ответ. «Эмма», — София накрыла руку подруги. «Что?» — возмутилась та в ответ. «Пока те ты Тейлор невольно улыбнулась, настолько мило выглядела эта запинка, попытка не рассказать о Тейлор Сафурн, и в то же время дать понять ее роль в спасении города. «Я рада, что с тобой все в порядке», — повторила Тейлор. «Не буду вам мешать», — она развернулась, ощущая взгляды Софии и Эммы. «Конечно, теперь Эмма окончательно уверится в своем начальном диагнозе, но Тейлор неожиданно ощутила, что ее это не волнует. Начальная обида на лучшую подругу, переживания, беспокойство, злость — все это отступило и скрылось во мгле воспоминаний. Тейлор словно бы повзрослела на 10 лет за этот год, и память ее теперь хранила только хорошие воспоминания. Вкупе с радостью, что Эмма жива и с ней все в порядке, этого было достаточно. «Тейлор, да, я собиралась открыться ей, рассказать, что я Тейлор Мун, но потом подумала, зачем? Она будет переживать, мучиться, страдать, зачем ей все это? Она выбрала тебя в подруги, она счастлива, она не пострадала, этого достаточно. Если бы я открылась, то словно бы сказала ей, что она сделала плохой выбор, и Эмма начала бы страдать. «Ты не понимаешь», — вздохнула София, — «а я тебе не говорила. Твоя суперсила склоняла тебя к насилию и жестокости, и ты повела Эмму за собой, откуда ты знаешь? А ты как думаешь, Меркурий?» — поджала губы София. «И ты ничего мне не сказала, как ты сама сказала, это суперсила. Да, ты украла костюм с плохими намерениями, но он же исправил тебя, ты стала лучше, разве этого недостаточно? Ты помогла Эмме, ты помогла нам, ты стала одним из Тейлор-воинов, разве этого недостаточно? Ты всех всегда прощаешь, только тех, кто стремится стать лучше», — покачала головой Тейлор. «Что я за герой, если буду держать зло и мелкие обиды в душе? Как вообще можно быть героем, если ты мелочен, мстителен и злобен?» София озадаченно яростно почесала щеку, словно хотела соскрести оттуда черноту кожи. «Поэтому ты уступила мне Брайана, ты так говоришь, словно мы взрослые люди, успевшие по три раза пережениться и знающие цену чувствам и всему остальному», — вздохнула Тейлор, прикрыв глаза. «Да, Брайан мне понравился, но что с того? Я не стала причинять страданий, ни ему, ни себе и не стала ввязываться во все то, чего еще толком не понимаю. Такое хорошо читать в книгах, про замирающее и трепещущее сердце, про первую любовь, которой нипочем расстояние, но на деле он выбрал тебя», — ткнула пальцем София, словно собиралась проткнуть Тейлор. Разговор и без того был не слишком приятен Тейлор, но тут окончательно испортил настроение. «Что с того?» — вскричала она. «Я уже все решила, ясно. Я отправляюсь далеко в космос. Да, очень романтично, влюбленная пара рука об руку бороздит космос и сражается с сущностями, но на деле, что на деле? Мне 15, ему 17. Конечно, плевать на возраст, но у него нет Тейлор костюма. Значит, мне нужно будет постоянно его прикрывать и защищать. И что, если я не справлюсь? Разбитое сердце и погибший у меня на руках дорогой мне человек несомненно приведут к успеху всей миссии. Плутон, Уран и Нептун смогли бы продолжить, а я не смогу, ясно тебе. У меня сердце разрывается от мысли, что я полечу туда одна, но я буду знать, что вы здесь в безопасности, хотя бы это. Слишком много я, усмехнулась София, прямо как у меня год назад. Я, чего ты докопалась? Огрызнулась Тейлор. Бери Брайана и будьте счастливы. Счастливы? Сомнительно. Без тебя мы оба не будем счастливы. Тейлор впилась в нее взглядом, неосознанно имитируя Сару. Эмма и все эти нежные прикосновения, шутки насчет жизни втроем, неужели? Не знаю, о чем ты там думаешь, но судя по выражению лица, вряд ли о чем-то хорошем. Почему это? Опешила Тейлор. У тебя такое лицо, как у Меркурий, а она обычно всякие гадости выдает. София вздохнула и подняла правую руку. Библии тут нет, но я все равно поклянусь хранить дорогих тебе людей, пока ты там, в космосе будешь надирать задницы сущностям. И Эмме я все расскажу, после того, как ты улетишь. Когда это будет, кстати? Пока не ясно, буркнула Тейлор, отводя взгляд. Дела и все такое, Симург опять же. София чуть отшатнулась, переспросила настороженно. Симург, разве вы не убили ее? Тейлор развела руками, не зная, как объяснить всю эту историю с Эйдолоном и губителями. Не желая ее объяснять, тем более, что она и сама не знала всех деталей. Ну, кроме того, что губителей каким-то образом, абсолютно не желая того, создал Эйдолон, и они питались от него, постепенно лишая сил. И что Симург жива, даже возможно медленно дрейфует к земле. Неясным оставалось многое. Действуют ли там суперсилы? Было ли это все хитрым планом Симург? Не вернется ли она к земле в самый неподходящий момент? Бегемота и Левиафана убили, и это вернуло Эйдолону силы. Но Симург была жива, а когда он попробовал ощутить силу, создающую губителей, быстро стало понятно, что это та же ключевая сила, дающая ему возможность выбора трех любых сил. С учетом того, что это было пока единственным оружием против тел суперсил, спрятанных в других мирах, Эйдолон не стал ничего предпринимать. Чудо, что он вообще остался жив, конечно, после удара сына, после осознания того, что он создал губителей, и никто не хотел подтолкнуть его неосторожно к самоубийству. Но проблема Симург оставалась. «Выбросили за пределы Солнечной системы», — наконец ответила Тейлор. «Мы не могли с ней справиться, а если бы промедлили, возможно, битва с сыном началась бы раньше времени». «Ясно», — с некоторым уважением в голосе ответила София. «Тогда надо открыть портал к Симург, да добить ее, таков пока что основной план», — Надо только определить ее координаты, чтобы не метаться по космосу без толку», — кивнула Тейлор. «Заодно еще раз испытаем костюмы и порталы на дальние расстояния. Слушай, а как ты? Все Тейлор-воины откроют мне портал, и мы перейдем в мир Луны», — ответила Тейлор. «А там видно будет. Да, возможно, мы так и застрянем там, не в силах никуда сдвинуться, но шансы на успех довольно неплохие. Может и к лучшему, что я в ваши дела не влезаю», — неожиданно усмехнулась София. «Прямо бездны какие-то, а не жизнь всемирно известных героев». «Возможно», — развела руками Тейлор, не зная, что тут еще можно сказать. Разговор, конечно, вышел неприятным, но в то же время Тейлор была рада, что ей удалось объясниться. Она собиралась просто оставить все это в стороне, утешаясь мыслями о том, что все счастливы, но раз уж так вышло, то даже лучше. Тейлор встряхнула головой, осознавая, что мысли ее опять смешались и устремились куда-то хаотично, едва в дело вступили гормоны и чувства. «Впрочем, у меня есть одна идея», — широко улыбнулась София. «И у меня тоже», — улыбнулась в ответ Тейлор, и они разошлись в разные стороны. «Папа, ты не должен быть один», — заявила Тейлор с порога. «Вот спасибо», — озадаченно ответил Дэнни, поправляя очки. «Это приказ или ты так сообщаешь, что никуда не летишь?» «Лечу. Надеюсь, ты не будешь сватать мне своих подруг?» — неожиданно насторожился Дэнни Эйберт. «Ты что, папа?» — подпрыгнула Тейлор. «Они же все несовершеннолетние». «Да я про этих», — смущенно почесал в затылке Дэнни, старших Тейлор-воинов. «А, не», — облегченно выдохнула Тейлор. «Уран и Нептун любят друг друга, а Плутон?» Она хмыкнула смущенно, неожиданно осознав, что не знает, как обстоят у Александрии дела на любовном фронте, с ее-то неуязвимым и сверхсильным телом. Чуть не так повернется и все, раздавит кого угодно. Может быть, кроме Эйдолана, Плутон все это не интересно. А с чего ты вообще о них заговорил? Что ты там такое подумал? А что я должен был подумать? Возмущенно воскликнул Дэнни. Ты вваливаешься неожиданно и с порога заявляешь, что я не должен быть один. О ком я еще должен был подумать? Кого еще ты мне могла сосватать, кроме своих подруг? Он покрутил рукой в воздухе, повернулся к кастрюле, в которой что-то булькало и кипело, начал яростно помешивать. «Да хоть весь мир», — заверила его Тейлор, «при том, что мы контролируем интернет. Час от часу не легче», — выронил поварешку Дэнни. «Может, вы еще и радио с телевидением контролируете, чтобы уж полностью соответствовать теориям заговоров?» «Во время битвы с сыном контролировали», — отмахнулась Тейлор, «но потом убрали, мы же героини, ты не забыл, но я другом». «Ладно, давай так», — выдохнул Дэнни. «Ты поешь супа, а я за это время успокоюсь. Подготовлюсь морально к тому, что ты там собралась на меня обрушить». «Я...» Дэнни вскинул руку с выставленным указательным пальцем. «Ладно», — вздохнула Тейлор. «Извини, пап, просто я, ну, боялась, что не смогу сказать. Теперь ты все сказала. Поешь и объяснишь подробно, все нормально. И не торопись, иначе обожжешься или подавишься, и тайна того, почему я не должен быть один, так и останется нераскрытым». Тейлор невольно усмехнулась, и эта нехитрая шутка помогла ей сдержаться. «Поверь, пап, я очень скучаю по маме», — сказала она. «Да уж», — омрачилось лицо Дэнни. «Но ты видишь, жизнь начала налаживаться, город ожил». «Ожил, это мягко сказано. Ты ожил. Мы снова общаемся. Мы спасли мир, и ему больше не угрожает гибель. И это замечательно», — кивнул Дэнни. «Но я собираюсь к звездам, и я не собираюсь тебя удерживать». «Я не об этом», — Тейлор вскинула руки, подергала себя за волосы. «Я мамы больше нет, а я улечу к звездам, и я беспокоюсь о тебе. Ладно, ладно, у тебя есть работа, много работы, да, теперь, когда порт не успевает принимать все корабли, но, пап, ты уже пробовал утопить свое горе в работе, и буквально жил там, и все это не слишком помогло». Дэнни пожал плечами. «Я не хочу, чтобы ты был один. Люди не должны жить в одиночестве. Разве не собираешься ты одна к звездам? Со мной полетит Луна, и это совсем другое», — вскинулась Тейлор. «Я отправляюсь на смертельно опасную миссию, а мы говорим об обычной жизни». «Хорошо», — согласился Дэнни. «В общем, знай, если ты встретишь кого-то, кроме мамы, то я одобряю твой выбор». «Хорошо», — озадаченно повторил Дэнни, поскреб длинную худую шею. «Я хочу, чтобы вы были счастливы, и мысль об этом будет придавать мне сил там, в космосе. Потом у меня не будет возможности сказать это, поэтому, вот да, я знаю, маму никто не заменит, но невозможно пребывать в упадке и разрухе постоянно. Ты хотел возрождения города, Папа, и город ожил. Благодаря тебе, спасибо, Тейлор, кивнул Дэнни. И ты хочешь сказать, что теперь мне тоже надо жить, вслед за городом? Я не говорю, что все надо бросать, но если вдруг, смутилась Тейлор. Дэнни не стал отвечать, просто обнял ее за плечи, и некоторое время они просто сидели молча, наслаждаясь редким моментом понимания. Глава 19. Наули, похоже, не удержалась от замечания Тейлор. Огромный бочкообразный каркас будущего корабля, вокруг которого, словно пчелы, вились роботы корабли-дракон. Ага, с вакуумными пчелами, усмехнулась Юпитер и пояснила. У меня тоже было такое впечатление, едва увидела сборочную площадку. Тейлор-воины доделали лунную базу, для себя, конечно, но она стала основой для работ дракон. Были установлены стационарные масс-телепортеры, перебрасывающие грузы между Землей и Луной, не говоря уже о том, что дракон развернула на Луне свои заводы. Частично она перерабатывала саму Луну на сырье, частично перебрасывала с Земли готовые изделия и руды. Небольшая база, которую Тейлор-воины между собой в шутку называли «Серебряным дворцом» или «Золотым», с учетом того, сколько Тейлор-часов труда они вложили в нее, теперь превратилась в огромный комплекс, углубленный в Луну, закрытый куполами и силовыми полями, готовый к приему первой партии обитателей. И чуть в отдалении сборочно-строительная площадка космодрома, где сейчас строился первый колонистский корабль. Пузатый, бочкообразный, готовый еще пока в лучшем случае процентов на 10, но все равно, в сущности, символ новой эпохи. Даже спрашивать не буду, как все это работает, потрясла головой Тейлор. Очень просто, откликнулась дракон. Тяготение на Луне в 6 раз меньше земного и нет атмосферы. Самая трудная часть в космических стартах – отрыв от Земли, с ее тяготением, с атмосферой, с необходимостью очень быстро набрать первую космическую скорость, которая хотя и первая, но все равно измеряется в километрах в секунду. Здесь нет всех этих проблем, да и собирать легче, по той же причине. Достаточно было сделать роботов, способных работать в вакууме и в условиях космического излучения, как дела сразу пошли на лад. А люди не пострадают? Нет, купола возводятся из тех же материалов, что и каркас корабля, так что даже если генераторы силовых полей откажут, люди не пострадают. Может, получат чуть большую дозу радиации, но все в пределах приемлемых значений. Поверь, я проверяла и продолжаю проводить замеры, благо людей все равно нет. А когда будут? Спросила Тейлор. И как все это вообще планируется? Для начала надо будет закончить каркас, на который ты сейчас смотришь, пояснила дракон. Потом я начну собирать внутренности корабля, так как там будут вещи, которым может повредить излучение и их нельзя монтировать заранее. Примерно в это же время с Земли прибудет первая партия поселенцев из карантина в Швейцарии. Говорю примерно, потому что все зависит от сроков создания наблюдающего и лечащего ИИ, а также работами над медицинскими капсулами. За это время, пока будет собираться и проверяться корабль, будущие колонисты будут наблюдаться здесь, в изолированной среде. Будут выявляться самые буйные, они же все равно в изолированной среде, сами колонисты будут привыкать к мысли о космосе, с видами на Землю, для облегчения, и так далее, и так далее. Затем они погрузятся и отправятся в полет, возможно, первые вылеты будут пробными на пару-тройку лет, в пределах Солнечной системы, и там их встретит Симург, который мы прислали транспорт и кучу ее бомб, поежилась Тейлор. Обнаружить Симург пока что не удавалось, несмотря на все усилия. В хаосе битвы никто не помнил, куда именно отправляли ЗИС. В костюмах оставались записи, но в той точке космоса было пусто. Попытки учесть дрейф, влияние солнечного ветра и удары микрочастиц ни к чему не привели. Разумеется, поиски только начались, но все равно, этот вопрос не давал покоя Тейлор. Даже попытка успокоить себя зрелищем строящего космического корабля и сообщениями об успехах программы не дали результата. Мысли все равно свернули на больную тему. «Мы найдем ее, Тейлор, не волнуйся», – заверила ее дракон. Тейлор бросила взгляд на Вики, но та делала вид, что разглядывает будущий корабль. «Как я могу не волноваться, когда это очень важный вопрос?» – возразила она машинально. «Невозможно волноваться из-за всего на свете», – вмешалась Нарвал. Голос ее звучал, как всегда мягко и напевно, намекая, что она в образе Тейлор Нептун. В принципе, все Тейлор-воины менялись после активации костюма, но у Тейлор Марс и Тейлор Нептун это проявлялось наиболее ярко. Так же, как невозможно все делать самой, продолжала Нептун Нарвал. Ты должна верить в других людей и доверять другим Тейлор-воинами, что они сделают свою часть работы. Точно так же, как они верят в тебя, Тейлор Мун. Да, все так, неохотно признала Тейлор, но что-то не получается. Я знаю, что должна оставить все тревоги и земные проблемы на земле, но все равно не получается. Наверное, я просто не готова. Так тебя никто и не торопит. Тейлор нахмурилась и вздохнула. Я сама себя тороплю. Да-да. Только не надо про деструктивное поведение, я достаточно наслушалась этой чуши от Меркурий. Достаточно только найти первое оправдание, чтобы не лететь, как мозг придумает второе и третье, и сотое, и в конечном итоге я никуда не полечу. Не стоит торопиться только потому, что ты хочешь убежать и отрезать себе пути отступления. В таком случае, тебе стоит лететь немедленно, мягко пояснила Нарвал. Возможно, я так бы и сделала, проворчала Тейлор. Да Луна и Артемис не готовы. Если ты не способна избавиться от страхов здесь, где тебе известно, что Симург не нападает, то подумай, что будет в космосе. Тейлор вздохнула еще раз. Нарвал была права. Да что там, Тейлор говорила себе то же самое, но мысли о Симург не давали ей покоя. Если тебе так будет спокойнее, то корабль может летать неподалеку, или, скажем, даже высадиться на Марсе и полететь осваивать пояс астероидов. За это время я создам сотни своих кораблей, которые будут непрерывно наблюдать за окрестностями, разошлю их во все стороны. Симург же работала с техникой, указала Тейлор. Я и раньше использовала грубые подобия биокомпьютеров для разделения управления, сообщила ей дракон, а уж вместе с Тейлор Марс мы создадим идеальных пилотов. Симург не сможет их обмануть, не сможет скрыться, даже влияя на технику или скопировав эффект сына, и не сможет влиять на них, так как они будут находиться в медкапсулах Марс, и влияние ее крика на мозг будет сразу засечено. ГМ, мы начнем с освоения ближних к Земле планет, Меркурия, Венеры, Марса и пояса астероидов. Корабли с колонистами всегда будут под присмотром и взять там управление бомбы Симург не смогут никак. Даже сама Симург не сможет, я переделаю часть с управлением. Работы тут столько, что нам хватит ее на несколько лет. И уж за это время мы создадим еще более совершенные системы наблюдения, разошлем тысячи, миллионы разведчиков, целью у которых будет только одна – найти Симург. А затем мы навалимся на нее толпой и победим, уж в этом ты, надеюсь, не сомневаешься? Нет, не сомневаюсь, облегченно выдохнула Тейлор. Да, такой план, пожалуй, был лучше, надежнее. А после убийства Симург можно будет и вернуться к безудержной экспансии в космос. Все равно там потребуются корабли, для доставки порталов к другим планетам и звездам, потребуются отработки техники терраформирования, и все это в свою очередь потребует времени. А если Симург сама прилетит, то даже лучше, ее тут же и побьют. Ты просто слишком ответственно ко всему относишься, неожиданно добавила Юпитер. Я ответственная, ты. Но у каждой сильной стороны есть и слабость. Уран права, ты должна научиться доверять остальным Тейлор-воинам, доверять оставшимся на Земле, что они справятся. Тейлор ощутила, что стремительно краснеет от стыда и злости на себя, что она вообще могла так себя вести. Да как она могла не доверять остальным, когда она доверяла им всем, в битвах с губителями, в битве с той же Симург, в битвах с сыном. Да у нее даже мысли не было не доверять им, и в то же время она вела себя так, словно не доверяла им. Как тут было не покраснеть и не устыдиться? Ошибаться, нормально, Тейлор, добавила Нарвал. Вопрос только в том, учишься ли ты на ошибках, чтобы их не повторять, или зацикливаешься в себе и начинаешь отрицать все. Спасибо за этот урок, с глубоким чувством произнесла Тейлор, беря себя в руки. Я и правда вела себя неправильно. Не кори себя, усмехнулась Вики Юпитер. Кто угодно отмахнулся бы от поучений нашей Меркурий, слишком уж они поучительны. Такое со всеми случалось. Но получилось как раз по вашим словам, я не доверяла ей. Нет, ты не слушала ее. Это разные вещи, откровенно развеселилась Вики. Мы все понимаем, суперсила, любовь к разговорам, все вот это, но мы не теряем надежды вылечить ее. Поселите на лунной базе, предложила Тейлор мрачно. Ну, что-то такое, да, повела рукой Юпитер. Все, ты больше не переживаешь? Из-за Симуркой собственной глупости, переживаю, ответила Тейлор, но переживу. Теперь, экстренное сообщение, прервала ее Уран. Симург обнаружена. Всем Тейлор-воинам прибыть в штаб-квартиру в Брактон-Бей. Тейлор вскинулась, ощущая, как взмывают к звездному небу косы. Костюм отремонтировал себя, вырастил новый манипулятор, и это было прекрасно. Она и Вики взялись за руки, перешли в Брактон, и Тейлор невольно подумала, сколь многое изменилось за этот год. Не только в вопросах спасения Земли, это как раз было понятно и очевидно, но и в возможностях, действиях самих Тейлор-воинов. Мог ли кто помыслить о подобном год назад, что там, было их первым вопросом. И нападающий героев, знаменитый Эйдолон, отбивает мяч и бежит, как он бежит, как он бежит. Это неостановимый вихрь, шторм, стихия победы. В этой битве героев и злодеев, он снова вырывает победное очко. Немедленно раздалась скороговорка Сары, Эми шлепнула себя по лицу, Лили неприлично ржала. Кто там у кого вырвал очко? Появилась Тейлор Сафурн. Может, проще Меркурий язык вырвать, чем вырывать победные очки. Хватит о языках и очках, рявкнула Марс. Давайте к делу. Мы так и не смогли обнаружить Симург. Тут же раздался в ушах голос Александрии и Плутон, и поэтому прибегли к обходному пути. Связь через силу, благо Эйдолон был не против. Точно. Хлопнула себя по лбу Сара. И уже по этой связи через силу и энергию, мы сумели установить ее координаты. Не могу не заметить, что тревоги Тейлор были оправданы. Симург обнаружилась за орбитой Плутона. В смысле, мы ее и выкидывали туда, но мы выкидывали далеко за орбиту, а обнаружилась она практически рядом с Плутоном. Дальше ей не составило бы труда скрытно подобраться к Земле, уж мы-то знаем, как отлично Симург умеет манипулировать всем подряд. Притворилась бы какой-нибудь бродячей кометой или еще чем, потом выбросом на Юпитере, потом астероидом и так далее. Это уж не говоря о беззвучном крике. Что, вероятность этого сохраняется, поэтому в битве будут участвовать только Тейлор-воины. В этот раз Симург не будет сдерживаться и наш единственный шанс на победу ударить быстро. Раз сын не мог предвидеть нас, то и Симург не сможет, и поэтому надеюсь, вдаваться в подробности не надо? Надо, ответила Юпитер, ведь там у нас не будет суперсил. Насколько мне известно, все тренировались работать с костюмами в условиях отсутствия суперсил. Не сама же собой построилась лунная база, поэтому план очень простой, выходим за спиной Симург, хватаем ее, и Тейлор Венера наносит удар по ядру. Затем приоткрываем портал еще шире, и Уран дополнительно ударит своей чудо-пушкой. Тейлор облизала пересохшие губы и кивнула. Руки ее мелко, нервно подрагивали, и Тейлор постаралась успокоиться. Никаких причин для беспокойства не было. Если что, они просто отступят и попробуют еще и еще раз. Связь Симург с Эйдолоном гарантировала ее обнаружение в любой момент времени, в любой точке, и оставляла красную кнопку экстренных мер. В смысле, отключение основной силы Эйдолона вместе с Симург. Конечно, это порушило бы остальные силы, но Тейлор была уверена, что многие с ней согласятся. Не слишком большая плата за гарантию уничтожения Симург. Но все прошло на удивление буднично. Они открыли портал, вышли, схватили Симург и держали ее изо всех сил, пока Тейлор Венера демонстрировала свою силу любви. Словно не с самой страшной из губителей сражалась, а так, мелкого злодейчика заловили, на которого хватило бы любой из Тейлор-воинов, и совершенно не обязательно было собираться в девятером. «Не верится», — пробормотала Тейлор. «Точно?» Поддержала ее Сара и неожиданно продолжила. «Не верится, что ты собиралась покинуть Землю без нас. Чичева, я же предлагала всем лететь со мной, а вы только глаза отводили. Потому что такие решения не принимаются мгновенно, Тейлор, но теперь, как видишь, мы готовы действовать без своих суперсил. Так что даже не надейся от нас избавиться, к звездам мы отправимся все вместе». Глава 20. Глубокомысленно промычала Тейлор. «Думаю, подобные разговоры стоит вести не в глубоком космосе», — указала Плутон. «Почему же, где еще их вести, как не здесь, где никто не услышит?» Немедленно помчалась в ответную атаку Меркурий. Тем не менее, большинством голосов было решено вернуться на Землю, обрадовать всех, кто был в курсе, что Симург более не угроза, и вообще, не висеть в космосе, с той мыслью, что всего этого еще успеют наесться во время полета к звездам. «Да вы сговорились», — вырвалась у Тейлор, когда они переместились обратно в штаб-квартиру на вершине Меллорна. Возглас был вызван тем, что там их поджидали Тейлор-малышка, она же Виста, и Токсидомрак, он же просто Мрак. Разумеется, раз уж они были без масок, то их следовало бы называть по именам. Мисси Байрон и Брайан Лаборн, но Тейлор неожиданно поняла, что не в состоянии этого сделать. Словно, если называть их по именам, то все это перейдет в некую встречу родственников и дорогих ей людей, и она не сможет улететь. Глупо, но думать о них, как о Висте и Мраке было легче. «Конечно», — подтвердила Тейлор Марс, превращаясь в Эми, «иначе ты удрала бы в космос без нас. Если вы решили сделать мне сюрприз, то он удался», — дернула ворот своей матроски Тейлор, «и мне не по себе». «Хватит уже смущать и пугать, Тейлор», — сообщила дракон. «Теперь, когда угроза Симург устранена, мы можем разделиться». «Разделиться», — повторила Тейлор. «Да, потому что угрозы Земли еще не устранены до конца, человечество еще не объединилось, не доведены до ума космические проекты и управляющие и...» — просто ответила дракон. Тейлор потерла виски, потом села и вздохнула. «Но вы могли бы мне сказать, мы не знали, успеем ли найти Симург», — объяснила Плутон, «и если бы мы не успели, то Тейлор Венера оставалась нашим главным козырем. Эйдолон пришел в себя, он могуч, он хорош, он опытен, но его не защищает костюм, увы. Но мы не хотели отпускать тебя одну в космос», — непривычно нежно добавила Меркурий, «и поэтому трудились день и ночь, протирая глаза и попы в поисках Симург». Тейлор моргнула и кивнула ей. Она думала, что другие Тейлор-воины избегают ее, не прямо убегают прочь, но все же в эти дни она редко видела кого-то вживую, потому что не хотят разговоров насчет полета к звездам. Тейлор даже обдумывала идею связаться с каждой, рассказать, что она никого не винит и вообще все добровольно, но потом отказалась от нее. А на самом деле подруги искали Симург. «Мы просто не знали, удастся ли нам найти, и не хотели зря тебя обнадеживать». «Вы могли сказать», — ответила Тейлор, опустив голову и разглядывая стол, «я бы помогла. Осталось, сколько нужно. Ты бы видела себя со стороны. Комок нервов, боящийся, что если он останется, то никогда не улетит, что его засосет быт. Но это правда». Вскинулась Тейлор и тут же снова опустила голову. «Быт, семья, спокойная жизнь». За этот год Тейлор воинов она наелась приключений на 3 жизни вперед. Но в то же время Тейлор знала, что если не она, то кто? Кто-то все равно должен был встать на пути у сущности и прервать их кровавую жатву. «Не волнуйся, теперь мы с тобой», — заверила ее Сара, «и полетим к звездам, и быт там нас уж точно не засосет». «Я бы не была так уверена», — меланхолично добавила Лили, «быт может засосать где угодно. Просто там это будет высокотехнологичный быт». «Ничего, я буду безжалостно напоминать вам о нашей высокой миссии», — радостно заверила ее Сара. «Слушай, а ведь там у тебя не будет твоей силы умника», — задумчиво посмотрела на нее Эми. «И, у тебя тоже пропадет сила, а ноги останутся», — осклабилась Эми. «Ради одного этого стоило бы отправиться к звездам». «Ладно, вернемся к делу», — заметила Тейлор. «Так что, вы все летите со мной, я останусь», — сказала София. «Я обещала тебе присмотреть за остальными», — она кинула взгляд в сторону Мрака, — «и присмотрю. Но потом мы прилетим с остальными, даже не сомневайся, а до того времени будем поддерживать славное имя Тейлор Воинов», — подпрыгнула Виста. Мрак просто кивнул. «Тогда я что-то запуталась. Кто летит, а кто нет? Мы полетим», — сказала Вики, — «потому что мы команда, Тейлор Мун, и я с вами», — появилась Луна. «А Артемис?» — уточнила Тейлор. «А Артемис останется, доведет до ума управляющие и потом поможет старшей троице», — Луна даже изобразила лапками кавычки, «Тейлор, Сатурн и остальным, когда они полетят во след нам, но до отлета они будут хранить Землю». Тейлор не знала, что сказать. «Опыт старших героинь очень пригодился бы там, у звезд». «Я знаю, о чем ты думаешь», — неожиданно сказала Плутон. «Старшие герои опытнее, они умелы, они знают, как вести себя в разных ситуациях, умеют сражаться и моментально реагировать на неизвестные угрозы. Но ты забыла об одном факторе». «Я знаю». Тут же потянула руку Сара. Воцарилась тишина, все смотрели на Тейлор, ожидая ее ответа. «У вас не будет суперсил», — подумав, сказала Тейлор. «Правильно», кивнула Александрия. «Да, мы сражались сейчас с Симург, но этого недостаточно. Вы молоды, энергичны, героичны, умеете действовать без суперсилы. Самое главное, добровольно готовы отправиться на помощь другим цивилизациям. Мы же состарились в боях и стали чрезмерно осторожны». Тейлор не удержалась от смешка, настолько абсурдно это звучало. «Наш опыт пойдет только во вред, потому что это опыт других сражений и других времен», — продолжала Александрия невозмутимо. «Наоборот, когда мы закончим с делами на Земле и прилетим вам на помощь, нам надо будет учиться сражаться заново, и вы будете выступать нашими инструкторами». Это тоже звучало абсурдно, она, учительница Александрии, но смеяться Тейлор не стала. «Разделение кошек и тоже вполне естественный ход, так и искать друг друга потом будет проще, и будут проводники, хотя бы в самом начале», — и так далее, перечислять можно долго. И самое главное, они сами предложили такой ход. Луна только усмехнулась в усы. «А если прилетят еще неостановимые угрозы?» – спросила Тейлор. «У нас есть Эйдолон, у нас есть Контесса, у нас есть Дракон, у нас есть мы, в конце концов», – без тени иронии ответила Плутон. «Может, мы не умеем сражаться там, у других звезд, но уж как защищать Землю, мы знаем отлично, и работы по созданию костюмов продолжатся». «Да, кстати», – сказала Тейлор, – «мы впятером и Луна, как мы будем налаживать производство костюмов? Мы же обсуждали это, Тейлор», – зевнула Луна, – «вначале поищем исходные материалы, информацию, а если не найдем, то полетим искать высокоразвитую цивилизацию. Внедримся, найдем мастеров, способных разобрать костюм и понять, как он работает, способных воспроизвести его массово и, самое главное, составить документацию. Странно, что ваши разработчики не заложили ее в вас», — заметила Сара. «Не забывай, что мы тоже экспериментальные, и все это было больше жестом отчаяния гибнущей цивилизации, чем методичным и плановым отпором сущностям. Поэтому я оцениваю наши шансы найти что-то на родине моих создателей как крайне невысокие, и основным планом остается нахождение другой цивилизации, внедрение и все остальное». Луна подогнула под себя лапки, говорила с полузакрытыми глазами, только урчания и подмевкивания не хватало, для полной имитации кошки. «А если там будут не гуманоиды, костюмы, вообще-то, способны придавать вам любой облик», — ответила Луна. «Конечно, если там будут какие-то синие кристаллы с щупальцами, покрытыми мехом, то будет не слишком удобно, но мы всегда можем поискать гуманоидов. Невозможно что-то предсказать заранее, и многое надо будет решать на месте, поэтому нет смысла гадать». «Хорошо», — вздохнула Тейлор. «Тогда что, летим? Ау, ау, ау, придержите лунных коней», — вскинулась Эми. «Мне еще капсулы надо доделать. И с семьей попрощаться», — добавила Вики. «И собрать материалы, информацию в дорогу, Сара. И сделать заявление, чтобы не было кривотолков, Лили. Кстати, а как мы полетим? На корабле «Дракон»?» — спросила Тейлор. Как-то до этого она не задумывалась о механике полета к звездам. «Порталы, но разве можно открыть портал на такие расстояния? Слишком далеко, вы вечность туда лететь будете», — ответила Дракон. «Нет, у нас есть только один выход – порталы. Причем на такое расстояние открыть портал будет непросто, но мы нашли выход. Моментальная подача запредельного количества энергии с преобразованием в портале поможет вам, а потом и нам сразу оказаться на месте. В общем, мы откроем портал, а Дракон выстрелит по нему из своей пушки», — пояснила Сара со своей усмешечкой. «А это не опасно?» «Опасно, но костюмы выдержат», — заверила ее Дракон. «Что же касается тех, кто не защищен», — она указала рукой в сторону Виста и Мрака, которые слушали, но не вмешивались, — «то мы будем отправляться вторыми, и к тому времени что-то допридумаем. В идеале разработаем свои костюмы, но в любом случае, возможны варианты». Страшная мысль пронзила Тейлор. «Если у Виста и Мрака не будет костюмов, то, что им делать там, среди звезд? Ни суперсил, ни костюмов». Но она тут же отогнала эту мысль и дала клятву себе, что они смогут создать новые костюмы, снабдят ими всех, дабы никто не остался в стороне от битвы с сущностями. «И мы и дальше будем перемещаться порталами», — уточнила Тейлор. «Нам надо будет собрать новую пушку на месте. Не забывай, Тейлор», — ответила вместо Дракон Луна, — «что мои создатели вышли в космос. У нас может и нет документации по костюмам, но уж по космическим кораблям ее полно. Мы найдем какой-нибудь брошенный корабль или заводик по их производству, неважно, главное, что космические полеты там были обыденностью, и мы легко найдем себе транспорт». «А что, если сущности взорвали все звезды?» — побледнела Тейлор. «Может, нам лучше изготовить корабль здесь, на месте, а потом прихватить его с собой? Даже с пушкой Дракон порталу не хватит энергии. Увы, нам придется рискнуть, но не волнуйся, цивилизация моих создателей раскинулась широко, что-то да найдем. Короткие переходы возможны и без пушки Дракон, и мы всегда можем изготовить что-то на месте. Но если суперсилы не дотягиваются в космос, то, как тогда сущности? Эту загадку нам предстоит решить на месте, возможно, в боях за другие цивилизации. Несомненно, они действовали как-то иначе, но как? Здесь мы собрали массу информации, потом еще проведем расследование на месте», — заверила ее Луна. «Да, я понимаю, Такое путешествие – риск, но сражаться с сущностями без риска? Нет-нет, я понимаю, что все это смертельно опасно, просто, Тейлор повела рукой, не зная, как выразить мысль. Поэтому немедленного отлета не будет. Нужно зарядить костюмы до упора, добавить возможности зарядки, уладить последние дела. На все это потребуется время, но не слишком много. Предлагаю отправиться послезавтра, улыбнулась Тейлор. Почему? Одновременно прозвучало несколько голосов. Будет ровно год, как я встретила Луну. Немного смутилась Тейлор. По-моему, это будет символично. Хорошо, послезавтра, ответила за всех Плутон. А теперь за работу. Два дня спустя. Я пришла еще раз попрощаться, сказала София, но не от себя, от имени другого человека. Как она? Спросила Тейлор. Эмма впала в ступор, узнав, что Тейлор, Тейлор Мун, но потом, вроде бы пришла в себя. Требует взять ее с собой к звездам, мол, она тоже будет сражаться. Не знаю, это хорошо, кивнула Тейлор. София отступила, уходя с портальной площадки, телепорта на Луну. Старшая троица наблюдала через камеры дракон. Команда Тейлор Мун стояла на площадке, ожидая лишь ее. Все уже попрощались с близкими им людьми, и Тейлор не стала исключением, хотя прощаться с отцом вживую оказалось тяжелее, чем ей представлялось. «Передавай ей мои наилучшие пожелания, передам», — донесся голос Софии, которая еще и помахала рукой. Тейлор развернулась, пошла к площадке. Мир вокруг моргнул, сменяясь привычным почти безжизненным ландшафтом Луны. Было решено стартовать отсюда, чтобы костюмы работали в полную силу, чтобы не навредить никому выстрелом пушки «Дракон», и потому что здесь был телепорт, позволивший не тратить энергию костюмов на перемещение к Луне. «Встаньте в круг и возьмитесь за руки», — скомандовала Луна, хотя Тейлор воины тысячу раз открывали общий портал и знали процедуру. В этот раз было только одно изменение — Луна села в центре круга Тейлор воинов, задавая координаты и синхронизируя свои действия с дракон. «Начали», — подала следующую команду Луна. Столб энергии ударил в небеса, чуть приподнимая юбки и волосы Тейлор воинов, ярко освещая их, и навстречу ему с небес ударил другой столб энергии, из пушки дракон. И когда нестерпимое сияние спало, на месте Тейлор воинов осталось лишь обгоревшее пятно, знак того, что вся энергия ушла в портал, и Тейлор Мун с командой успешно переместились к звездам, к миру создателей Луны. Часть 4. Глава 1. Ослепляющее сияние и буйство энергии вокруг спали, и Тейлор ощутила, что задыхается. Не от нехватки воздуха, нет, костюм исправно работал и защищал ее от холода и вакуума и космической радиации, но не защищал от восторга, который просто невозможно было передать словами. Они висели в черноте космоса, но не пугающей, темной черноте, нет, яркой и расчерченной миллионами звезд, рисунками не просто созвездий, нет, целых галактик. Величественное зрелище, перед которым Тейлор ощущала себя лишь жалкой мошкой, но в то же время, один только вид возносил ее и переполнял энергией и мощью, гордостью, а также напоминал о том, зачем они здесь, чтобы все это великолепие уцелело, чтобы его не сожрали жадные и вечно голодные сущности киты в погоне за бессмертием Вселенной. Было в этом нечто глубоко ироничное и тревожное. Ах, донесся до нее четкий вздох Эми, словно она ахала прямо в ухо Тейлор. Только теперь Тейлор опустила глаза и тоже не сдержала вскрика, ибо зрелище вокруг было страшным. Величественные небеса, полные звезд, продолжали медленно кружить над головами, и словно в такт им вокруг все было наполнено мертвыми телами и обломками, от мелких камушков до глыб размером с материк. Они медленно кружили, плыли, замороженные в бесконечности, и Тейлор воины молчаливо созерцали этот танец смерти, сжимая кулаки. «Планета уничтожена», — медленно произнесла Луна, «но спутник ее, где создали меня, уцелел». Тейлор уже слышала эту часть истории. Цивилизация Луны столкнулась с сущностями, осознала угрозу и начала бороться с ней, создавать бзыки, костюмы, которые носили Тейлор воины, и перенесла часть производств в космос, на спутники планет, куда не дотягивались суперсилы. Там создавали таких, как Луна и Эбакка, экспериментальные боевые антикитовые космические аппараты, создавали корабли и оружие, дабы бороться с сущностями. Увы, это лишь ускорило падение цивилизации создателей Луны, цивилизации Древрен. Возможно, лаборатория еще цела, вынесла вердикт кошка-робот. Перемещаемся туда. Тейлор так торопливо схватила руку Лили, что та посмотрела удивленно, затем понимающе кивнула. Зрелище смерти, заполнившее все вокруг, было просто невыносимо. даже после целого года в роли тейлор-воинов на земле, даже при том, что они не знали никого из погибших, все равно их было слишком много. Тейлор никак не могла отделаться от картинки, как сын разрывает землю Бет на части, словно спелое яблоко, и земляне вот точно так же плывут в пустоте космоса, тела, тела, тела, в разных позах и с разными выражениями лиц. «Тейлор!» — прикрикнула Луна. «Извините!» — пробормотала она. «Это!» Они переместились к спутнику планеты, обнаружив, что он тоже изрядно поврежден. То ли здесь были бои, то ли сущности. «Уж слишком!» — закончила за нее Сара, вскидывая руку и обводя все вокруг. Тейлор тоже оглянулась и увидела, не своими глазами, конечно, при помощи костюма, усиливавшего все, едва ли не читавшего мысли владельца. Все планеты, коих тут ранее находилось 7, были уничтожены, превращены в обломки, одно огромное кладбище обломков. «Откуда я знаю, что их было 7?» – подумала Тейлор и тут же получила молчаливый ответ. Костюм просто содержал в себе базу знаний погибшей цивилизации, включая местоположение различных солнечных систем и количество планет в них. Или они сразу знали, как работать в космосе, или разобрались на ходу, пробормотала Луна озадаченно, или на Земле даже не старались, зная, что все ограничено одной планетой. По-прежнему держась за руки и Луной в центре, они телепортировались еще раз, прямо на поверхность спутника, рядом с огромным кратером, вырвавшим не менее шестой части этого самого спутника. Чуть дальше виднелись следы, словно космический великан тыкал иголкой, но никак не мог попасть. «Плохо, плохо, плохо, плохо, плохо», — зачастила Луна, разрывая лапами землю. «Ммммм, ты же знаешь, что здесь уже можно не притворяться кошкой», — спросила Виктория. «И зарывать за собой не обязательно, Вики», — укорила ее сестра. Перед отправкой они договорились, что даже вдали от земли Бет соблюдают те же правила. В своем кругу имена и фамилии, в бою прозвища Тейлор воинов. Вот только воевать тут было ни с кем, не осталось живых, хотя Тейлор очень-очень надеялась, что кто-то да уцелеет. Возьмет Луну, даст им чертежи костюмов, скажет, что делать, как делать и куда лететь. «Луна, конечно, робот», — меланхолично начала Сара. «Автомат», — яростно отозвалась Луна, продолжая расшвыривать серый грунт мощными лапами. «И я не зарываю свои покакули. Ахахахаха, какая невоспитанная кошка», — покатилась Виктория. Полетела горизонтально поверхности, хватаясь за живот. Сила притяжения тут была изрядно ниже земной, но все равно имелась, и Тейлор поняла, что Виктория Даллан, она же Слава, она же Тейлор Юпитер, просто поступила привычным ей образом, рассмеялась и взлетела, забыв, что теперь ее полет обеспечивает не суперсила, а энергозапасы Тейлор костюма или бзыка, если уж говорить сокращениями создателей. Мелочь, конечно, но они не знали, где смогут зарядить батареи, когда и сколько им потребуется для прыжков к соседним цивилизациям. «Экономь энергию», — тут же сказала Сара. «Эй, ты же вроде лишилась суперсилы». «Мы все лишились. Не надо обладать суперсилой, чтобы помнить, насколько нам важная каждая кроха энергии. По-хорошему даже телепортироваться дважды не стоило, один раз максимум, и потом слететь на поверхность спутника». «Ничего, ничего, ничего», — Луна уже успела углубиться с головой, высунулась обратно. «Ну, что встали? Помогайте. Ты же говорила, что костюм перерабатывает все наши отходы», — осторожно начала ими. «Да не в отходах дело», — вдруг разозлилась Луна. «Проклятие. Я, робот, мы в космосе, посреди мертвой цивилизации, а я все равно вынуждена объяснять, что мне не надо гадить в ямку. С ума сойти. И я еще испытываю ярость по этому поводу. Положительно, жизнь на Земле Бет кого угодно сведет с ума. Зачем тогда рыть ямку?» — полюбопытствовала Сара. «Странное дело, Тейлор много раз видела подруг в Тейлор-костюмах, в том числе и в космосе, но никогда не замечала, как прекрасно Сара выглядит в костюме Тейлор-Меркурий. Возможно, на Земле не хватало этого величественного фона со звездами, а может, просто у самой Тейлор уже начинала кружиться голова от изобилия всего странного и чужеродного вокруг. Чтобы добраться до резервного сейфа», — объяснила Луна, — «в целях безопасности информация о всех работах в лаборатории, где меня создали, дублировалась на твердые носители, которые прятались отдельно, и еще информация отсылалась на планету, но там ловить нечего. Вообще ловить нечего, ни единого сигнала всеобщего информатория, никаких гипермаяков, ничего. Похоже, вся цивилизация была уничтожена за этот год, планеты взорваны и сожраны, а сущности улетели». «Погоди, а почему ты нам раньше не сказала?» — «Потому что я автомат», — Луна постучала мохнатой лапой по голове. «А если ты автомат, почему ты до сих пор кошка?» Тейлор спросила и машинально потянулась погладить ее. Луна потянулась в ответ, едва не замурчала и не начала тереться о ногу. «Поведенческая программа слишком сильна», — вынесла она вердикт. «Теряем зря время. Попав сюда, я получила сигнал или разблокировала часть памяти, в которой пряталась информация о хранилище. Неважно. Важен результат. Хранилище цело, раз посылает сигналы, а раз оно цело, у нас будет информация о всех разработках, которую некому и некуда будет применять», — тихо вздохнула Сара. «Или тут и заводик по производству космических котиков притаился, может и притаился», — проворчала Луна. «Ну, вы будете рыть или нет?» Они прорыли шахту, и оказалось, что она нужна была Луне для замера сигнала и оценки его, так что они переместились в кратер рядом. Он появился в результате удара, уничтожившего лабораторию. «Откуда ты знаешь?» — полюбопытствовала Лили. «Еще что-то разблокировалось?» — вычислила. Луна снова постучала лапой по голове.